Глава 7. Сиена. Я со стоном облегчения ступила в массивную медную ванну, и вода окутала мои икры. Невольно сыграв роль салями в сэндвиче с вампиром и оборотнем, я немного согрелась. Но после нескольких дней сырости и холода стужа засела в моих костях. Исходящая паром, ароматная вода была подобна чистому раю. Я откинулась на спину, позволяя теплу принять меня в свои объятия. Всего несколько часов назад все было таким безрадостным, а теперь казалось, что у нас действительно есть шанс выжить в этой круговерти ненасти. Кто бы мог подумать? Конечно, не я, ведь моя правда была обманчивой. Но мы здесь, на территории оборотней, втроём. Совершенно невредимые. Это напомнило мне, что Уилл все еще восстанавливается, и, вероятно, с еще одной порцией крови сделал бы это быстрее. Моей крови, если быть точной. Но почему? Слова королевы всплыли в голове, и я попыталась прогнать их вместе со словами герцогини. Эти таинственные женщины, говорящие загадками, действовали мне на нервы. Может, я и обладаю какой-то магией, но я не чертов телепат. Говорите нормально или молчите. Я разочарованно вздохнула и глубже погрузилась в ванну, но мысли мешали расслабиться. И это прекрасно. Значит, я использую время до ужина, чтобы составить план. Самое важное — определить местонахождение Джордана. Я упустила шанс провести разведку, когда мы только ступили на территорию оборотней, потому что меня свалила с ног гипотермия. Значит, нужно завоевать доверие королевы, чтобы она позволила передвигаться как можно свободнее, и я могла ознакомиться с ситуацией. Насколько я знаю, Джордан может быть в 20 милях отсюда, а по такой погоде это можно спокойно приравнять и к 1000. Итак, как получить информацию о местонахождении Джордана, не покидая крепости? Беттани. Би. Ключ. Если нужно выяснить, что происходит в Блэкторнском замке, никто не стал бы лучше осведомлен, чем слуга. Зачастую хозяйки и хозяева их даже не замечают, так что они не только слышат разговоры, которые слышать не должны, но и вытирают пыль со скелетов в шкафах господ и сметают грязь с мест захоронения тел. «Хей, Би!» — позвала я, разлив воду, когда встала и потянулась за большим полотенцем, которым меня снабдили. Она вошла в ванную и бросила на меня вопросительный взгляд. «Да? Не окажешь мне услугу?» Не дожидаясь ответа, я обернула полотенце вокруг мокрого тела и продолжила. «Мне нужно, чтобы ты пообщалась со слугами. Может, даже попыталась проникнуть на кухню, если получится». «С какой целью?» — спросила она, нахмурившись. Я ненавидела лгать ей, но у меня не было выбора. Если скажу, что мне нужна помощь в поисках Джордана, чтобы мы могли спланировать наш побег, она наверняка откажется. Скажет, что я жажду умереть, и что мы двое ни за что не выпутаемся из этой передряги целыми и невредимыми. И, скорее всего, она окажется права, но это не помешает мне попробовать. Я решила сказать ей часть правды. Хочу выяснить, где мой друг Джордан и все ли с ним в порядке. Она сузила голубые глаза, пристально изучая меня. И это все? Тебе просто нужна информация? Я просто хочу знать, что он в безопасности. Безопасность — иллюзия. Она медленно кивнула и сделала шаг назад. Тогда ладно. Сейчас же пойду на кухню и предложу свою помощь. Посмотрим, что мне удастся узнать. Но ничего не обещаю. Договорились, — сказала я, следуя за ней из ванной и направляясь к покрытой мехом кровати в центре нашей общей комнаты. «Я оденусь и встретимся внизу через 30 минут». Она остановилась, долго смотря мне в глаза. «Не делай глупостей, Сиена». С этими словами Беттани вышла из комнаты, оставив меня смотреть ей вслед. «Я здесь жертва. Нет причин чувствовать себя виноватой. Я с самого начала не скрывала своих намерений. Сделаю все возможное, чтобы найти друга, и вернусь домой. Вместе. Я забочусь о Би и никогда не сделаю ничего, чтобы намеренно навредила ей. Но она добровольно стала частью этой системы. Если хочет остаться среди этих монстров, пока они борются за превосходство, пусть так. Я же хочу найти Джордана и убраться отсюда как можно скорее». Лицо Доминика всплыло перед глазами, и я сделала маленький вдох, чтобы успокоиться. Это было осечкой, ошибкой. Как бы сильно я не любила и не уважала Уилла, я сделала больше, чем кто-либо другой, чтобы помочь ему. После того, как снова дам ему своей крови, моя совесть будет чиста. Что касается Би, остается надеяться, что она поймет. Если не сейчас, то когда-нибудь. Она либо простит меня, либо нет. С этим ничего не поделать. Кто знает, может, Беттани будет рада со мной попрощаться. Тогда Уилл окажется в полном ее распоряжении, и ей больше не придется ревновать его из-за странной связи со мной. Я не могла ни остановить, ни контролировать ее. Об этом не остается лишь смириться, если хочет, чтобы он жил. Цепляясь за эту мысль, я быстро вытерлась и оделась. Вещи, которые мне предоставили, были похожи на одежду самой королевы. Облегающие брюки, низко сидящие на бедрах, приталенная рубашка с длинными рукавами и меховой жилет поверх. Завершали образ плотные шерстяные носки и пара черных армейских ботинок. Впервые с тех пор, как меня схватили и бросили в загон, я почувствовала себя немного ближе к нормальной жизни. Мой желудок издал долгое громкое урчание, и я выдавила улыбку. Сочного стейка будет достаточно, чтобы восстановить силы. Я спустилась по каменным ступеням, следуя за ароматом жареного мяса, в огромный обеденный зал. Несмотря на 30 с лишним мест по периметру прямоугольного стола, занято было только 3 стула. Королева во главе, мужчина намного старше с блестящей темной кожей справа от нее и Уилл слева. Королева махнула мне рукой. «Сиена, проходи. «Садись». Я прошла к столу и заняла место, на которое она указала, рядом с Уиллом. «Сиена, это Ликон, бывший король и мой дражайший друг и советник. Ликон — это то создание, о котором я тебе рассказывала». Я поджала губы, сдерживая слова. «Создание, мать вашу». Мужчина изучал меня, будто я была образцом под микроскопом, и мне едва удалось не скривиться. «Рад познакомиться с тобой, девочка», — сказал он наконец, украдкой кивнув королеве. «Выглядишь намного лучше», — заметила Диана. «Полагаю, тебе удалось немного отдохнуть?» — спросила она. «Скорее мне удалось собраться с мыслями, но я кивнула». «Да, Ваше Величество, благодарю». На языке вертелись миллионы вопросов, первый из которых — «За кого, черт возьми, они меня принимают, если не за человека?» Но устраивать перепалку с королевой за ее же столом, при том, что мы пришли за помощью, опасно. Меньше кнута, больше пряника, Сиена. Прежде чем я успела сказать что-то еще, любезности прервались, и в комнату вошли 3 служанки, каждая с сервированным подносом. Мне потребовалось больше времени, чем следовало, чтобы понять, что одной из них была Би. Я попыталась встретиться с ней взглядом, чтобы узнать, получила ли она какую-нибудь информацию, но ее глаза были опущены. Первая служанка поставила свой поднос и с легким взмахом подняла клош. «Бараньи отбивные на косточке с луком, шалот и красным вином», сказала молодая горничная, прежде чем отступить в реверансе. У меня потекли слюнки, когда я посмотрела на идеально приготовленное мясо. Вторая служанка подошла к столу. «Жареная оленина с добавлением ежевики и измельченного перца», — сказала она. Это блюдо выглядело так же вкусно, как и первое. И я, затаив дыхание, ждала, что же приготовила для нас Би. Она шагнула вперед и поставила свой поднос прямо передо мной. «Пюре из пастернака, сладкий картофель с цукатами, запеченная капуста и соте из лесных грибов в сливочном соусе». Отступая назад, она наступила мне на пальцы. «Господи!» — прошипела я, когда укол боли пронзил ногу. «Какого?» «Прошу прощения, миледи!» «Вы же знаете, как я неуклюжа». Но это было не так. И почти маниакальная улыбка, которую она мне адресовала, не касалась глаз. «Принц Уильям, я знаю, что вам по вкусу другое, но, надеюсь, вам понравится что-нибудь из этих угощений», сказала она, одарив Уилла, который выглядел более смущенным, чем когда-либо, своей чрезмерно яркой улыбкой. Похоже, она в бешенстве. Осознание пронзило острой иглой. Я отправила Беттани на кухню, и это послужило еще одним напоминанием о том, что она и мужчина, которого она любит, из разных миров и обречены быть порознь. А теперь я сижу рядом с Уиллом, в то время как она обслуживает нас двоих так, словно мы не были в одной лодке всего 6 часов назад. Чёрт. «Я по-прежнему наслаждаюсь вкусом хорошей еды», — сказал он, поворачиваясь, чтобы заверить королеву в том же с благородной улыбкой. «Всё это выглядит и пахнет просто восхитительно». «Тем не менее», — сказала Диана, поджав губы. «Как только мы закончим, вероятно, будет лучше, если ты снова выпьешь крови и хорошенько выспишься перед нашей завтрашней встречей. У меня есть несколько мыслей о том, как мы можем помочь друг другу и всем тем, кто скрывался за завесой. Для этих дискуссий нам понадобится твой острый ум». Она повернулась ко мне. «Излишне говорить, что твое присутствие, Сиена, тоже потребуется». «Я могу дать принцу крови», — вмешалась Би. Ее щеки покраснели, когда Диана в замешательстве уставилась на нее. «Ты всего лишь человек, девочка. Зачем ему пить твою кровь, когда здесь Сиена?» Королева выглядела так, словно искренне не понимала, и я знала, что своими неосторожными словами она не хотела обидеть. Но выражение лица Би и то, как задрожала ее нижняя губа, отлично доказывали, что слова ранили ее. Очень сильно. «Прошу прощения, Ваше Величество», — поспешно сказала Би, прежде чем присесть в глубоком реверансе. «Я вернусь на кухню и поужинаю с прислугой». С этими словами она развернулась и поспешила обратно к двери. Часть меня хотела побежать за Беттани, но я знала, что не могу. Такие люди, подобные Диане и даже Уиллу, не понимают, как живет весь остальной мир. Слуги, люди, скопище немытых отбросов. Как бы хорошо власть имущие к нам не относились, мы ниже их. Но ко мне они почему-то относятся с большим уважением. И если я когда-нибудь захочу выяснить причину, нужно оставаться желанной гостьей за их столом. Однако лучше я чувствовать себя из-за этого не стану. Чем скорее я вернусь на правильную сторону завесы, тем лучше. «Пожалуйста, ешьте», — сказала Диана, указывая на разложенные перед нами угощения. «Ликон, твое любимое блюдо из баранины». «Благодарю, дитя мое», — ответил он с усмешкой и наполнил свою тарелку, непринужденно болтая о всяком. Я наколола вилкой пару бараньих отбивных и принялась за пастернак, когда почувствовала толчок в бок. «С ней все в порядке?» — прошептал Уилл. «Как думаешь, нужно пойти туда и поговорить с ней?» Я покачала головой и наклонилась ближе. «Нам нужно оставаться здесь. С Би все будет в порядке. Как только я уйду. Дипломатия — штука непростая, особенно между видами, вражда которых стара как мир, и уход Уилла проведать горничную будет выглядеть не лучшим образом. В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Нужно завоевать их доверие. Я поговорю с Беттани позже и все объясню». Уилл неохотно кивнул и начал накладывать себе еду. «Прошу прощения за опоздание, Ваше Величество», — прогремел знакомый голос. Я подняла глаза и увидела Лохлина, входящего в комнату с извиняющейся улыбкой на испещренном шрамами, но красивом лице. «Меня дюжину раз останавливали по пути», — объяснил он, заняв место рядом с Ликоном и потянувшись пальцами за бараньей отбивной. «Некоторые задаются вопросом, почему среди нас два человека и член вампирской королевской семьи, и не было проведено голосование». Он вонзил крепкие белые зубы в отбивную, в один укус проглотив ее. «Почему?» Темные брови Дианы взметнулись. «Потому что я так решила. Вот почему». Ликон нежно похлопал ее по руке. «Ты знаешь, как это работает, милая. Они дети привычки и традиций. Предпочитают демократию. Назначь собрание и сделай то, что мы делали десятилетиями». «И что же, скажи на милость, мудрейший?» Старый волк подмигнул, цепляя вилкой жареную морковь. «Ходи вокруг да около, пока они не решат, что с самого начала это была их идея». Губы Дианы изогнулись в нежной улыбке. «Прекрасно. Буду потакать им. Назначь время на послезавтра и оповести стаи, Лохлин». Я поёрзала на стуле, переваривая эту информацию вместе с куском оленины. Что, если все не так просто, как кажется? Что, если стаи соберутся вместе и проголосуют за то, чтобы нас прогнали? Или еще хуже? Нужно найти Джордана и поскорее. Едва эта мысль меня посетила, он вошел в комнату с кувшином в руках. «Эля, Ваше Величество!» Я резко вдохнула, и кусок оленины застрял в горле. Согнувшись пополам, я попыталась прокашляться, но безрезультатно. «Наша гостья задыхается!» — крикнула королева. Паника пронзила меня как от шока при виде Джордана, так и от нехватки воздуха, и я вскочила на ноги, попятившись от стола. «Мне похлопать ее по спине или...» Пара рук обхватила меня за талию, а затем... Кусок мяса вылетел изо рта и приземлился на каменный пол в нескольких ярдах от меня. «Вот так, мисс!» Ахнув, я обернулась и обнаружила, что Джордан смотрит мне в глаза. Знакомая глуповатая улыбка озарила его красивое лицо. «Си-си!» — прошептал он, его глаза расширились от удивления. Я обхватила его руками в отчаянном медвежьем объятии. «Благодарю тебя, «О, добрый незнакомец за спасение моей жизни! Я в неоплатном долгу перед тобой!» — воскликнула я, наигранно громко. Затем прижалась губами к его уху. «Притворись, что мы не знаем друг друга. Встретимся в полночь на верхней площадке лестницы. Если не удастся найти место, чтобы поговорить наедине, я передам тебе записку, в которой все объясню. Не задавай вопросов, просто кивни, если понял меня, Джордан. Пожалуйста, боги, пусть он поймет». Я затаила дыхание. Моя молитва была похожа на летание. Когда он, наконец, кивнул, я чуть не повалилась на пол от облегчения. «Отличная работа, парень», — сказала Диана. Я повернулась к столу, когда она встала. «Напомни-ка, как тебя зовут?» Джордан слишком долго смотрел на меня, прежде чем переключить внимание на королеву. «Мое имя... Мое имя Джордан». «Да, вспомнила. Из стаи Киллиана. Мы ценим твою быструю реакцию. Будь уверен, я расскажу твоему Альфе об этом благородном поступке». Джордан просиял и кивнул ей. «Благодарю вас, ваше величество». Она кивнула и отмахнулась от него. «Возьми отгул на остаток вечера. Мы можем сами налить себе эля». Джордан поклонился и вышел из комнаты, не оглядываясь. Ноги все еще дрожали от адреналина и облегчения. Я заняла свое место с благодарным вздохом. Может, это из-за того, что королева пожалела меня, потому что я чуть не подавилась олениной, а может, поняла, что у меня выдался долгий день. Но какой бы ни была причина, она позволила трапезе идти своим чередом за вкусными блюдами, напитками и светской беседой. Через час после того, как чуть не встретила свой конец, я сидела за туалетным столиком в общей комнате, еще толком не оправившись от такого чудесного поворота событий. Мы пробыли здесь меньше дня, а я уже нашла Джордана. Осталось только придумать, как нам выбраться отсюда до того, как соберутся стаи. Или Доминик с Эдмундом найдут нас. Я содрогнулась от этой мысли, а затем отбросила ее. «Сосредоточься на хорошем». Я поиграла с браслетом из бисера на своем запястье, который сделала, чтобы отслеживать уходящие дни. У нас с Джорданом все еще достаточно времени, чтобы сесть на корабль, который доставит нас домой. Дверь распахнулась, и Би вошла в комнату с непроницаемым выражением лица. «Привет», — сказала я, поворачиваясь к ней. «Мне очень жаль». «Тебе не за что извиняться», — резко прервала она, сдергивая фартук с талии и бросая его на пол. «Все хорошо. Я в порядке». «Очевидно, нет». «Послушай, мне не следовало просить тебя об этом. Ты должна была поужинать с нами за одним столом. Твой друг Джордан живет с семьей примерно в 2 милях от замка», — сказала она, направляясь ко мне и забирая расческу из моей руки. «Они из стаи Киллиана, и ходит молва, что они неплохая компания». У меня не хватило духу сказать ей, что я уже выяснила это. «Потрясающе! Большое спасибо! Теперь мне гораздо легче!» Она не ответила, начав расчесывать мои волосы. «Ты что-нибудь ела?» — мягко спросила я. «Я съела сэндвич с головкой сыра и пакет чипсов. Спасибо». «Я прихватила для тебя пару бараньих отбивных», — сказала я, указывая на сверток, лежащий на туалетном столике передо мной. «Нет, спасибо. Я сыта». Несколько минут она молча расчесывала мои волосы, а затем, наконец, спросила. «Как все прошло?» «Королева, кажется, сочувствует нашему бедственному положению». «Да. Ужин прошел очень хорошо. Диана намного приятнее, чем я ожидала от королевы оборотней», — задумчиво произнесла я. «Ай!» Я повернулась и уставилась на Би, которая смотрела на меня широко раскрытыми невинными глазами. «Прости, слишком сильно?» «Да, немного». Я потерла горящую кожу головы и снова повернулась лицом к зеркалу. Ей не нужно было ухаживать за моими волосами, учитывая, что технически она больше не моя горничная, так что я не стала жаловаться. Но, черт возьми, она дернула за волосы так, будто я должна ей денег. «В любом случае, я закончила», — сказала она, фыркнув, отложив расческу и взяв мою заколку в виде бабочки. «Просто соберу их в свободный пучок, чтобы они не запутались ночью, и...» Острая боль пронзила мой череп. «Чёрт подери!» — взвыла я, вскочив так быстро, что табурет упал на бок, когда я повернулась к ней лицом. «Понимаю, я заслужила это, но я сказала, что сожалею. Что еще ты хочешь, чтобы я сделала?» «Я хочу, чтобы ты не была такой умной, забавной и красивой», — выпалила она в ответ с навернувшимися на глаза слезами. «Я хочу, чтобы ты была обычным человеческим созданием, как я. Но нет, в тебе должна быть волшебная кровь, и теперь ты нужна не только мужчине, которого я люблю. Сама королева хочет быть твоей новой подругой. А я по-прежнему просто тупица, годная для расчесывания волос и опорожнения ночных горшков, не более того». Я взяла ее руки в свои. «Ты же знаешь, что он хочет не меня, правда?» Она уставилась на меня в ответ и покачала головой. «Я больше ничего не знаю, Сиена». «Он смотрит на тебя каждый раз, когда ты отворачиваешься. И даже когда пил из меня, я знаю, он хотел, чтобы это была ты. Когда ты ушла в слезах, он хотел побежать следом. Если бы у него не было чувств к тебе, ему было бы все равно». Я прикусила губу и беспомощно пожала плечами. «Я не знаю, кто я и почему моя кровь помогает Уиллу, но уверяю, что это не так уж чудесно, как может показаться». Она шмыгнула носом и кивнула. «Знаю. Это, должно быть, сильно сбивает с толку. Я просто... Сиена, даже если ты права, даже если он действительно хочет меня, какое это имеет значение? Мы не можем быть вместе. Не только потому, что он вампир, но и потому, что принц. Мы из разных миров. У нас не больше шансов, чем если бы он был кошкой, а я мышью». «Мне снова дать тебе пощечину?» — спросила я, хмуро глядя на Беттани. «С каких это пор мы стали тем типом женщин, которые так просто сдаются? Разве мы не те сучки, которые противостояли охотникам и выжили?» «Наверное». Она пожала плечами, и я легонько встряхнула ее. «Разве мы не те женщины, которые сбежали от орды вампиров, проехали сквозь ледяной шторм, рискуя своими шеями, и ступили на территорию оборотней?» «Те», — сказала она. Ее голос немного окреп. «Только не надо быть со мной такой кроткой. Ты что, ставишь крест на соблазнении принца?» Я фыркнула. «Скажи, что это не так». «Неужели я всерьез поощряю другого человека сделать шаг навстречу вампиру?» «Но черт, они так смотрят друг на друга». Она прищурилась. «Значит, ты считаешь, что я должна соблазнить его?» «Именно. Мы войдем вместе, чтобы дать ему крови, как и просила королева. Я пойду первый, но потом ускользну, и ты предложишь себя не только для этого». Ее щеки запылали, но по лицу расплылась широкая улыбка. «Думаю, можно попробовать». «Садись», — сказала я, поднимая табуретку. «Сделаем так, чтобы ты выглядела свежо и прелестно, и подберем тебе сексуальную ночную сорочку. Операция «Соблазни принца» начинается». Расчесывая волосы Би и слушая ее взволнованную болтовню, Я старалась не обращать внимания на подступающий к горлу ком. Я правда считала, что Уилл и Би созданы друг для друга. И я правда думала, что она может быть счастлива с ним до конца своих дней. При условии, что мы не умрем ужасной смертью, либо от рук оборотней, либо от рук Эдмунда. Да и то, что Уилл всецело завладеет ее вниманием, пока мы с Джорданом будем планировать свой побег, не повредит. Теперь я чувствую себя виноватой. Мне так жаль, Би.